Нинья Попадополу ворвалась в дворцовые кухни и пальнула из арбалета в потолок. «Никому не двигаться!» — заорала она. Прислуга Патриция, которая как раз села ужинать, подняла головы от тарелок. «Когда вы говорите, никому не двигаться?» — начал осторожно уточнять Барабант, брезгливо выудив из тарелки кусок штукатурки. «Имеете ли вы в виду, что...» «Спасибо, капрал, теперь я сам». Ваймс похлопал Нинью по плечу. «Милдред Простак здесь?» Все головы повернулись в одном направлении. Милдред уронила ложку в суп. «Не пугайтесь», — сказал Ваймс. «Мне просто надо вас спросить еще кое о чем». «Я... простите, сэр». «Вы ничего плохого не сделали». Ваймс обошел вокруг стола. «Но вы ведь не только еду носили домой, правда?» «А... сэр?» «Что вы еще брали?» Милдред оглядела прочих слуг, лица которых вдруг утратили всякое выражение. «Старые простыни. Миссис Диплок раз разрешила...» «Нет, я не об этом», — сказал Ваймс. Милдред облизала пересохшие губы. Еще? Капельку гуталина?» «Послушайте, мисс Простак», — максимально ласково сказал Ваймс. Все берут с работы всякие мелочи, ерунду, которую никто не замечает. Это не считается кражей. Это все равно, что право работающего человека. Огрызки и остатки... Остатки. Мне не дает покоя слово «остатки». Вы имеете в виду, как свечные огарки, сэр? Ваймс сделал глубокий вдох и выдохнул. Какое облегчение оказаться правым, даже если перед этим ты перепробовал все неверные решения. — А! — воскликнул он. — Но это же не кража, сэр. Я никогда не ворую, сэр. — Но вы берете домой свечные огарки. Надо думать, они горят еще с полчаса, если положить их в блюдце, — осторожно сказал Ваймс. — Но это же не кража, сэр. Это просто дополнительный доход. Сэм Ваймс треснул себя по лбу. — Ну, конечно, дополнительный доход. Именно эти слова я пытался подыскать. Дополнительный доход. Он есть у всех, верно ведь? Ну, тогда все в порядке. Надо полагать, вы берете огарки из спальни. Как ни боялась Милдред Простак, она все же расплылась в ухмылке, сознавая, что обладает привилегией, которая не положена людишкам рангом поменьше. — Да, сэр, мне позволили, сэр. Они гораздо лучше тех, что мы ставим в залах, сэр, те очень грубые. — И вы при необходимости заменяете огарки на новые свечи, правда? — Да, сэр. — Вероятно, чуть чаще, чем необходимо, — подумал Ваймс. — Наверняка свечам во дворце не дают совсем прогореть. — Мисс, вы не будете так добры показать мне, где они у вас хранятся? Горничная взглянула через стол на экономку, которая, в свою очередь, взглянула на командора Ваймса и кивнула. — В чулане для свеч. Он тут рядом, сэр, — сказала Милдред. — Прошу, ведите. Чулан оказался небольшой, но его от пола до потолка занимали стеллажи со свечами. Здесь были огромные свечи длиной в ярд, которые использовались в присутственных местах дворца, и маленькие, повседневные, для всех остальных нужд, рассортированные по качеству. — Вот эти мы используем в покоях его светлости, сэр. Она протянула ему 12-дюймовую белую свечу. — О, да, — сказал Ваймс, — очень хорошее качество. Пятый номер. Прекрасное белое свечное сало. Он подбрасывал свечу и ловил. — У меня дом тоже такие. А то, что нам присылают в штаб-квартиру стражи, почти сплошной свиной бульон. Теперь мы стали покупать свечи у Кэрри на убойной улице. Раньше мы покупали у Шпаджера и Уильямса, но... Мистер Кэрри в последнее время вытеснил их с рынка, верно? — Да, сэр. И он их присылает во дворец особой доставкой, сэр. — И вы каждый день ставите эти свечи в покоях его светлости? — Да, сэр. — Где-нибудь еще? — О, нет, сэр. Его светлость на этот счет очень требователен. В остальных местах мы используем третий номер. — И вы забираете свой дополнительный доход домой? — Да, сэр. Бабушка говорила, что они дают такой замечательный свет. — Наверное, она сидела с вашим маленьким братиком, да? — Наверное, сначала он заболел, и она сидела с ним ночами, ночь за ночью. И, насколько я помню, старую госпожу Простак она при этом шила. — Да, сэр. — Пауза. — Возьмите мой платок, — сказал Ваймс через некоторое время. — Меня уволят, сэр. Нет, даю слово. Никто из замешанных в этой истории не заслуживает увольнения. Ваймс посмотрел на свечку. Кроме, разве что, меня. В дверях он остановился и обернулся. А если вам нужны огарки, у нас в штаб-квартире стражи их всегда полно. А Шноби пускай покупает кулинарный жир, как все нормальные люди.